Глава 64. И тут стрельба с того берега совершенно прекратилась. А над камнями задергался какой-то лоскут, привязанный к ножнам меча. Эльфийские лучники успели уже попотчевать это сооружение пятком стрел, когда Таранквил наконец опомнился и скомандовал прекратить стрельбу. А потом уже чуть тише продолжил. Пока прекратить. Сдаются, что ли? Ну-ну. Лоскут помаячил еще некоторое время, а потом вместо него взором изумленных эльфов предстал разведчик Эдерет, живой и здоровый, с мечом в руке. «Давайте сюда, живо!» «А где остальные?» – осведомился сэр Таранквил, оглядев внутренность этого естественного укрепления. Арбалетов, размещенных в бойницах между валунами, было 6, а трупов всего 2. Форма мордорская, без знаков различия, хотя сами, если судить по рожам, не орки. У одного торчит в глазнице эльфийская стрела, у другого полчерепа снесено эдеретовым мечом. «Не могу знать, сэр», – откликнулся разведчик, оторвавшись от фляги, протянутой кем-то из обступивших его товарищей, и с неудовольствием прервав свою сагу. Как он, покровительствуемый, видать, самим Ульмо или Ороме, сумел таки выбраться на вражеский берег ярдах в 300 ниже переправы, неслышно прокрался через лес и обрушился на врага с тылу. Сначала-то их было точно 6, но когда я добрался до этого гнездышка, в нем оставался всего 1 птенчик. Эддаред кивнул на зарубленного. Он-то как раз и палил из всех арбалетов по очереди. Я так полагаю, сэр, остальные успели отойти. Стрелы у них все равно почти кончились. Прикажете начать преследование? Когда колонну гризли нагнал верховой от переправы, небывалая награда первому получившему ранение в этом деле сразу же ускакать с донесением к своим. Они стояли кратким привалом посреди обширной вересковой пустоши, каких много здесь у границы темнолесья с Буроземьем. Лейтенант молча выслушал доклад, и лицо его впервые за последние 3 дня чуточку оттаяло. Пока все идет, как он рассчитывал. Значит, в погоню за ними эльфы действительно отрядили не основные свои силы, а где-то порядка 100 ловцов. До скольких-то еще из них повыщелкают арбалетчики на той взбеленившейся речушке? Вот уж воистину, неведомо, где найдешь, где потеряешь. Но самое главное, если мои парни продержатся хоть пару часов, а они продержатся, в этом нет сомнений. Мы еще до ночи успеем соединиться с людьми Его Величества, те наверняка уже получили эстафеты и форсированным маршем движутся нам на выручку. Ну, теперь держись, перворожденные. Неужто все-таки прорвались? Интересно, а где теперь организовывать новый оружейный монастырь? Может, и вправду в Мордоре? Хотя что я говорю? После прямого вмешательства гондорской армии прозреют даже самые лопоухи из этих умников. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Куда они теперь денутся? Вы ведь, ребята, уже хрен те сколько времени верой и правдой служите врагу. Хотите, передадим вас своим? С соответствующими пояснениями. Ах, не хотите? Будут ковать нам оружие возмездия, как миленькие будут. Впрочем, это все дело будущего, и нечего забивать этим голову. Пока что моя задача доставить охраняемые персоны в целости и сохранности, а уж там пускай соображает начальство. Нет, кто бы мог подумать, что самым большим сокровищем державы станут отныне все эти джагедины и им подобные. Правда, и мы тоже без работы не останемся. За этими ребятами нужен глаз да глаз. Ведь сумели таки хитрецы обратить эти дурацкие летающие капли в настоящее оружие. Ну что, точность попадания капли заметно возрастает, если придать ей в полете вращение на манер стрелы. Это они сообразили почти сразу. Но только как заставить этот чертов кувшин вертеться вокруг продольной оси? Пристраивали к нему всяческие спиральные крылышки, вроде оперения. Чепуха на постном масле. Тут кто-то и вспомнил про огненное колесо. Был у них там в Барад-дуре такой тип праздничного фейерверка. Легонький обруч на оси, который вращают прикрепленные к нему в направлении по касательной цилиндры с огневой смесью. И вот совместили эту игрушку с каплей. Проделали в толще стенок, там, где огненная струя вырывается наружу через узкое горлышко, несколько косоугольных каналов, вроде внутренней винтовой нарезки. И завертелся теперь этот летучий кувшин так, что любо-дорого. Именно описание этого устройства и уносит сейчас в своем заплечном мешке, уходящий в одиночку сквозь темнолесские чащобы росомаха. Ничего, парень тертый, лес ему дом родной, так что должен дойти. В условленном месте на берегу Андуина найдет в тайнике челнок с запасом провизии и вперед. Путь до Минас Тирита не близкий, да и плыть ему придется только по ночам. Но уж тут спешить точно не стоит. Так что даже если не дойдет их колонна, его величество получит еще одно новое оружие. И какое? Эти размышления гризли были прерваны наблюдателями. «Господин комендант, там впереди какой-то верховой. Гонит во весь опор». Когда лейтенант разглядел успевшего уже спешиться у головы колонны всадника, он сперва просто не поверил своим глазам, а затем расплылся в совершенно неуставной улыбке. Вот уж воистину, отец-командир. Самолично привел подмогу, никому не доверил. «Здравия желаю, господин капитан!» «Вольно, лейтенант!» Коротко отмахнулся гепард. И серый плащ его, уж не из тех ли самых, в коих они тогда шагали по Пеленорским полям. И измученный конь, все было сплошь заляпано дорожной грязью. «Занимайте оборону, эльфы будут здесь через четверть часа». «Сколько их?» «Порядка 200. Высадились позавчера на севере Буроземья, перерезали тракт и двинулись вам навстречу». «Ясно», — пробормотал гризли. С внезапной отчетливостью припомнилось, как 10 минутами ранее он непозволительно размяк, получив депешу от переправы. Ну все, похоже, прорвались. Эх, надо было по деревяшке стучать. По собственной башке, к примеру. Вы же видите, сколько у меня людей, господин капитан. Нам не продержаться до подхода основных сил. О чем вы, лейтенант? Какие основные силы? Их нет и не будет. А вы... Только и смог вымолвить гризли. «Я, как видите, здесь», – пожал плечами капитан. И движение это на миг сделало его каким-то абсолютно штатским. «Так значит, нас просто сдали?» «Эки вы правы, лейтенант, сдали», – насмешливо протянул гепард. «Не сдали, а пожертвовали во имя высших государственных интересов. Как и вы сами, к слову заметить, обошлись с защитниками Долгулдура. Ради большего приходится жертвовать меньшим, верно? Короче, в Минас Тирите сочли, что сходиться с эльфами острием против острия сейчас не своевременно. И отвели войска с тракта, тщательно уничтожив всю тамошнюю инфраструктуру. Что, Долгулдур? Какой такой Долгулдур? Я не я, корова не моя. А вам, как я понимаю, до крайности не понравилось это решение, господин капитан? Я, как видите, здесь... С расстановкой повторил шеф Феонора. «А то ведь в нашей с вами службе такой роскоши, как рапорт об отставке, не предусмотрено». «Эльфы!» – донесся спереди крик, исполненный даже не то чтобы страха, а какой-то смертельной тоски. «А ну без паники!» – рявкнул гепард. Он привстал в стременах и, вскинув к непроглядно дождливому небу узкий эльфийский меч, ну точно тот самый, с Пеленорских полей, скомандовал. «Стройте каре, лейтенант! Конных на правый фланг!» Может статься, он присовокупил и что-то еще, причем вполне историческое, вроде прогремевшего при сходных обстоятельствах над песчаными барханами одного из соседних миров ослов и ученых в середину. Но как бы то ни было, словам этим не суждено было попасть на страницы школьных учебников Средиземья. До наступающей эльфийской цепи было далековато, не расслышать, а из тех, кто занимал сейчас оборону рядом с гепардом, встретить рассвет 1 августа не суждено было никому. Такие дела –